Глава 7. Эллисон поднялась по ступенькам знакомого дома, коснулась колокольчика. Долго ждать не пришлось, дверь открыла сама Рена Ханна. «Лисси, проходи, детка. Знакомься, моя Кати, а это внуки Якоб и Лиза». «Просто бабушкино отражение», — искренне сказала Эллисон, заслужив благодарную улыбку. Но внуки и правда были похожи на Рену Ханну. Такие же невысокие, крепенькие, светленькие. У девочки, кажется, даже ямочки на щеках такие же. «Адриан уже уехал, но мы и так посидим чая попьем. Ты смородиновое варенье любишь?» «Обожаю!» Даже если бы Эллисон спросили про варенье из тараканов, она ответила бы так же. Видно ведь, и что Рене Ханне тяжело, и что она старается держаться, и храбриться она из последних может сил. Предательство близких всегда болезненно. «Я сама варила, Аделочка помогала». Катарина коснулась руки матери, взглянула на Эллисон, и девушка тут же защебетала. «Рена Ханна, а я варенье вот варить не умею. Может, вы меня поучите при случае?» «Ой, да с удовольствием!» Сев на любимого конька, Рена Ханна забыла и про неблагодарную дочь. Рецепты посыпались вперемешку с самыми важными секретиками, без них никуда. Эллисон внимательно слушала. «Может, и не пригодится ей, как правильно снимать шкурку с ягоды крыжовника, но ведь и правда интересно, и рука для этого нужна твердая». Стук в дверь для них оказался неожиданностью, равно как и появление на пороге Аделлы. «Я кое-какие вещи забыла». Катарина встала из-за стола. «Проходи и забирай, пойдем провожу». «Перебьюсь без провожатых», — отрезала Аделла. «Не перебьешься», — тем же тоном ответила Катарина. «Ты меня подозревать будешь?» «Тебя не подозревать, а лупить надо было». Сестры явно друг друга не любили. В воздухе запахло ссорой. Эллисон махнула рукой на все приличия и вмешалась. «Рена, Катарина, вашу мать надо проводить в спальню и уложить, а я пока побуду с Реной Аделлой Майер. Обещаю, ничего не пропадет». «Ты!» — задохнулась от возмущения Аделочка, но как-то очень быстро успокоилась при виде огонька на ладони Эллисон. Девушка сжала пальцы в кулак, гася его. «Я? Вы что-то хотите мне сказать, Рена?» Хотела-то Аделочка сказать очень многое, но решила, что здоровье дороже, и прикусила гадючий язык. Катарина помогла матери подняться из-за стола. «Пойдем, мама, я тебя уложу и капли дам». Дети отправились с ними, и Эллисон осталась в гостиной вместе с Аделлой. Та пару секунд набиралась храбрости и расправила плечи. «Ну, мы идем?» В высоком голосе звучали истеричные нотки. Эллисон пожала плечами и снова повторила трюк с огоньком. «Идем». В своей бывшей комнате Аделла уселась на кровать и с вызовом поинтересовалась. «Ты меня не оставишь ненадолго?» «Нет, буквально на 5 минут». Эллисон покачала головой. «Не знаю, чего вы добивались, Рена, но с матерью вы поступили подло. Ты мне будешь еще нотации читать?» Вспыхнула Аделочка, понимая, что сделать ничего не удастся. «На себя посмотри, чучело! Кто тебя вообще просил лезть?» «Ваша мать. Еще вопросы будут?» «Да!» «Тогда собирайте вещи и выметайтесь». Улыбке Эллисон могла бы позавидовать любая виверна. Девушка оскалилась так, что зубов у нее было видно чуть не вдвое больше нормы. «Не то я вам их засуну туда, куда только ваш муж лазить должен!» Аделочка аж воздухом подавилась от неожиданности. Ну, не ожидала она ничего такого от этой дурнушки. Вообще не ждала ее тут увидеть. Она-то как рассчитывала? Ключ от маминого сейфа у нее давно был. Ну, Клема надоумил. Чего ж уезжать без компенсации? Она приходит, устраивает скандал. Кати и слуги крутятся вокруг матери. Адриан уже уехал, так что никто ей не помешает чуточку подвинуть семейное состояние в свою сторону. И тут... Если бы магичка оказалась более сговорчивой, чтобы добраться до сейфа в библиотеке, нужно ровно минуту. Она на первом этаже рядом с гостиной, но не даст ведь, выдра. А теперь и это вот. Аделла зло ринулась к шкафу. «Вот, смотри, дрянь, мои зимние вещи!» Эллисон и смотрела без особого интереса. Помогать она не собиралась, так что Аделла лично все упихала в плотный мешок, лично потащила к выходу. Еще бы 5 минут, она бы и ушла, но тут, как на грех, вынесла на лестницу малышку Лизу. «Тетя Лиси, мама спрашивает, эта дрянь уже ушла?» Громко, четко и звонко на весь дом. Если у Аделлы и были еще какие-то тормоза, то сейчас их сорвало окончательно. Женщина уперла руки в бока. «Я дрянь! Да ты маленькая!» Эллисон скрипнула зубами. «Так-то можно бы заткнуть Аделлу магией, но закон у нас, понимаете? Закон, который един и для магов, и для обычных людей, и гласит, что магия приравнивается к огнестрельному оружию». Если Эллисон заткнет Аделлу огнем или снегом, считай, она попала. Дело 5 минут. Промчаться в полицию, заявить, потребовать освидетельствование. Это применять магию полиция не умеет. А вот чтобы ее след найти, даже ума не надо, на то артефакты есть. И получится Аделлочка со всех сторон невинно пострадавшая, а Эллисон, ну, или штраф, или еще чего похуже, вплоть до блока магии на несколько лет. Одно дело пугать, а другое делать. Так-то люди действительно опасаются магов задирать, оно себе дороже может выйти. Но если сильно довести, может ведь и не испугаться. Заткнуть озверевшую бабу было нереально, а Аделла чем дальше, тем больше осознавала, что все кончено. После таких проступков даже родных не прощают. После такого она уже не своя, чужая. Одно дело мать. Она позлится да простит. Брат? Ну, умная женщина всегда может мужчину вокруг пальца обвести. А вот дети? Дети — это серьезно. Они на всю жизнь запомнят, что доверять тебе нельзя. Родители им это в головы вобьют. Это не просто разрыв, это окончательно. Дети скрывать своих чувств не умеют. Кати могла бы притворяться, но если девчонка вот это все повторяет, она ведь не сама придумала. Она за матерью, за бабкой. И Аделлу понесло. Она и сама не понимала, не формулировала это так, но раньше за ней словно стена была ее семья. Семья, которая могла бы простить глупость, но не подлость, и не попытку убить родную мать. Ах, не убить! Она не думала, не хотела, не рассчитывала. А так все орут на скамье подсудимых, вообще все. Обида на судьбу, на Клемента, который оказался не так уж хорош, на мать, на брата и вообще на весь мир выплескивалась обильным грязевым потоком. Эллисон оставалось только ждать, когда все это закончится. Рент Миттермайер и Рент Слифт патрулировали район шахтерских домиков. Ну, что поделать, место такое сложное. То муж пришел со смены и позволил себе лишнего, то жена у кого загуляла, а ее потом рогами забодать собрались, то дети чего утворят. Район такой неспокойный. И в этот раз он полностью оправдал свою репутацию. Визг был слышен издали, насыщенный и пронзительный, даже, пожалуй, вдохновенный. Какая-то женщина весьма экспрессивно высказывала свое недовольство. Мужчины переглянулись и отправились посмотреть поближе. Это хорошо, если скандалистка не на мужа орёт, на пьяного. А то кулаки у шахтеров тяжелые, если что, и душа улетит, а им потом убийство на своей территории. Лучше предупредить, так бумаг меньше писать придется. Визг раздавался от одного из немногих респектабельных домов, дома Браудеров. Мужчины переглянулись еще раз. О скандале в семействе они знали, а теперь вот продолжение... Примерно так и было. Дом. На крыльце та же магичка, что и в прошлый раз, напротив Рена Аделла, теперь уже Майер, и орёт она, как базарная торговка. Магичка пока держится, но, судя по стиснутым зубам, уже недолго осталось, а потом... А потом все равно труп на территории. Ноэль чуточку ускорился, кивнул Симону, и они ловко перехватили Аделлу, заставив согнуться и замолчать. «Что тут происходит? Рента Барретт, что за нарушение порядка?» «Рена Майер приходила забрать зимние вещи». Эллисон стремительно приходила в себя. Остальное на ее совести. «Забрала?» Ноэль прищурился на мешок. «Только зимние вещи», — подчеркнула голосом Эллисон. Дураком мужчина не был и недосказанное понял. «А мы вот сейчас Рену и проводим по месту жительства». «Буду вам очень признательна». Держалась Эллисон так спокойно, словно это каждый день происходило. «Подумаешь, поорала женщина, ну и что? И ничего интересного даже». «Вот и хорошо. Как там Рена Ханна?» «С ней сейчас старшая дочь, а я вот здесь». «Спасибо, Рента». Эллисон вежливо кивнула, наблюдая, как растрепанную и злющую Аделлу честь честью провожали вдаль по улице. И мешок свой она сама несла, а то как же. На полицию орать чревато, мигом в камеру отправишься дней на 10, а то и улицы подметать или там полы в больницах мыть на тот же срок. Этого нежной Лилии не хотелось. Эллисон развернулась и направилась в дом. Мало ли, может, там ее помощь требуется. «Рент Миттермайер, мне кажется, это Барретт, не та, за кого себя выдает». Ноэль тоскливо посмотрел на стажера. «Ага, есть у него такие два заболевания. Первое — жажда славы. Второе — уверенность, что вот рядом-рядом, аккурат под его носом, зреет мировой заговор. На самом деле ничего там нет, кроме халимых и лелеемых усиков. Ну ты поди убеди дурачка. Ему же надо, он же известности хочет». «Почему ты так решил?» «Ну...» Симон задумался, но сформулировать свои ощущения ему было очень сложно. «Она себя как-то не так ведет. Голышом бегает? Нет. Воет на луну? Рент Миттермайер». И взгляд такой укоризненный. Великого сыщика останавливают в полете безудержной фантазии, грубо приземляют хвостом в лужу. А вот и сиди там, и не хрюкай. Рожденный хрюкать летать не может». «Ну что, Рент, ты мне сформулируй, в чем это нетаковость, а потом уж и поговорим». «Какая-то она слишком спокойная, сдержанная, вот как аристократы». Ноэль чуть не застонал. «Симон, ты про Королевский институт что знаешь-то?» «Ну так, слышал. В столице он и принимает туда тех, у кого денег нет». «Правильно. Сирот принимают. Детей из плохих семей, и заметь, детей талантливых, одаренных, детей, которые решили прогрызть себе дорогу наверх, а еще, как правило, магов». «Вот, эта Барретт тоже маг, а вдруг она сильнее, чем показывает?» «У нее диплом. Можно обмануть меня или тебя, но комиссию? Ну, а вдруг это не ее диплом?» «Ты ее документы видел, там описание было?» «Да, оно совпадает с тем, что есть. Ну, да». Симон вспомнил строчку из паспорта. Волосы темные, глаза зеленые, нос прямой. Конечно, это не портрет, но это слишком дорого в каждый документ по портрету клеить. А описание вроде совпадает. Вот, описание совпадает, все совпадает. А что до сдержанности? В столице, Симон, 6 институтов. 6! И что, Рент Ноэль? Из них 3 выпускают магов — Королевский, Идлорский и Вангардский. И что? Я ведь тоже учился в столице, Симон. И даже тогда идлорцы и вангардцы ходили задирать студентов из Королевского института. Как ты понимаешь, им за это не было ничего. Дети из богатых семей, со связями. Часто их родители приняты при дворе. Что им могут противопоставить дети бедняков, алкоголиков, а то и вовсе сироты? Симон пожал плечами. «Не знаю. Ничего не могут. Поверь, у нее не было выбора. Или ты научишься сдержанности, изворотливости, да чему угодно, или ты просто не окончишь институт. Даже так? Вряд ли сейчас ситуация улучшилась. А она не просто окончила, а с золотым дипломом. Поверь, с простым и легким характером такого не добьешься. Ничего удивительного в ее поведении нет, оно вполне логично». Симон пожал плечами. «Может быть». Но он остался при своем мнении. «Вот не похоже эта Барретт на ребенка из бедной семьи. Как она держится, как смотрит. Надо попробовать с ней познакомиться поближе». Вот и повод будет утереть наставнику нос, а то Рент-Ноэль только ворчит на Симочку. И то ему не так, и сё не этак. К критике Симон тоже не привык. Стоило кому-то усомниться, что Симочка самый лучший, самый идеальный, как тут же черным ураганом прилетала Рена Арисса и устраивала такой скандал, что маловерным лучше было уползать сразу и быстро. Сказано, Симочка лучший. И только посмеете усомниться, сожрет заживо. Только вот это работало в школе, работало даже в институте, а на работе почему-то так не получалось. Полицейские и не такое видели, и на возмущение Арисы внимания не обращали. Тут скорее Симочке приходилось останавливать разогнавшуюся маму, а то ведь выгонят. Определенно, ему надо попробовать пообщаться с Элисон Барретт. Симон уже представлял, как раскрывает заговор. К примеру, ловит шпионку или убийцу. Как Рент-Ноэль склоняет перед ним седую голову с покаянными словами, как гордый профиль Симочки печатают во всех газетах, а лучше дают ему медаль или орден. Он этого достоин. Точно-точно, Симочка ведь лучший. Мама точно знает и врать не будет. Элисон о полиции уже и не думала. Она договаривалась с Реной Ханной, что придет в гости варить варенье из жимолости. Она уже успела созреть и появилась на рынке, так что Элисон и Рена Ханна пойдут покупать правильную ягоду, а потом и варенье сварят, и для Катарины тоже. Она надолго остаться не сможет, но баночку-другую ей с радостью пришлют по почте. Аделла? Две женщины старались отвлечь печальную мать от горьких мыслей, и им это таки удалось, все у них получилось. Домой Элисон пришла достаточно поздно, но Рена Астрид ее ждала и спать не ложилась. Выслушала отчет о случившемся, пахала над подлой дрянью Аделкой, вот всю жизнь она пакостной была и выросла такой же пакостной, и пообещала Элисон, что сходит с ними на рынок. И вообще уделит побольше времени Рене Ханне. Понятно, что такая рана не скоро заживет, но хоть чуточку отвлечь ее можно. Так они и поступят. С тем Элисон и отправилась спать. Какой там слифт? Она и про Робина-то не вспомнила, ноги уже не держали. Девушка уснула прежде, чем ее голова коснулась подушки. Робин в это время тоже лежал на кровати, только вот спать ему не хотелось совсем. Он в сотый раз перечитывал письмо Матео и ругательски ругал себя. «Вот дурак! Ну что бы ему пораньше подумать? Чего он ждал? Кретин, идиот, пьянь безмозглая!» «Правильно ему досталось! Такой дурак и в маге-то не годится! Еще и мало будет!» «Робби, если ты читаешь мое письмо, значит, я мертв. Не хотелось бы, но, видимо, так получилось. После схода лавины, пока все ужасались, я задался вопросом, почему ничего не сработало. Я отправился на гору и понял, что система безопасности была испорчена нарочно. Мои выводы, все, что там было сделано, акт и даже фото, ты найдешь на первом кристалле. Кто-то нарочно разрядил систему перед лавиной. Если была испорчена система безопасности, то, возможно, лавина тоже была искусственной. Я отправился в статистическое бюро. Ну, ты знаешь, к ним стекаются все данные об изменениях эфира и прочих колебаниях. И тут мне повезло. Рент Луис Сулус скопировал для меня все данные из кристаллов за последние полгода. Кристаллы я тоже прилагаю. Когда я начал изучать данные, я сильно удивился. Никаких предпосылок для лавины не было, но она сошла. Я решил посоветоваться с Сулусом. Все же он лучше меня разбирается во всей этой математике. Но Рент-Луи погиб. Совершенно случайно отравился Арценте. Купил бутылку, выпил, спасти не успели. Я понял, что Луи, проглядев кристаллы, сделал те же выводы, что и я, но, видимо, поговорил не с тем человеком. У меня попытались выкрасть данные, а потом и меня пробовали отравить. Я отправился в столицу поговорить с мастером Найретом. Мастер посоветовал мне попробовать отправиться в горы и разобраться совсем на месте. Мы с ним посчитали примерный район, исходя из простого вопроса «Зачем?». Спускать лавину просто так? В чем смысл? Это дорого, это тяжело, и если его величество узнал бы, это приговор. Так зачем все это было сделано? У нас возникла только одна версия — лавиной хотели что-то скрыть. Дейрон просто оказался на пути лавины, а вот что и где? Благодаря тебе лавина отклонилась в сторону, и нужный мне район, возможно, остался цел. Вторую лавину они устраивать в ближайшее время точно не будут, так что у меня есть шансы. Результаты расчетов я прикладываю, ну и все данные, которые смог найти. Мастер Найрет будет в курсе дела и, если что, организует поиски. Надеюсь, ты быстро оправишься и присоединишься ко мне в поисках. Или я приду и расскажу тебе, что именно нашел. Твой друг Тео. Найрет. Константин Найрет. Сейчас ректор Вангардского университета. Они оба у него учились. И он... Неужели он? Робин не знал ответа. Они с Матео даже дипломную писали у Найрета. Он один из лучших огневиков поколения. Неужели он? Он виноват. Он не организовал поиски. Именно он посоветовал Тео... Робби просмотрел данные на кристаллах, но понял из них примерно половину или треть. Нет, это не его специализация, не его профиль. Ему определенно нужен специалист. Элисон Барретт — единственный человек, которому он может доверять. Ну и Хью тоже. Всем остальным лучше пока ничего не говорить. Ей-ей, запить было проще и спокойнее, но уже поздно. Робин убрал в конверт кристаллы, покосился на небольшой мощный проектор, купленный Хью по его просьбе, благо денег у Робина хватало. Стоит ли что-то еще купить? Лучше Элисон скажет сама, если ей что-то понадобится, а он потом закажет или попросит Хью съездить и купить, а завтра — домой. Если для Тео еще не поздно, он должен помочь другу или отомстить за него. Вы пробовали пенку с варенья? Да со свежим, только что испеченным хлебом, да с молочком. Нет? Никакой высокой кухни не надо. Торты плачут и казнятся, и запах там такой, что прохожие останавливаются и облизываются. Элисон как раз варила варенье. Точнее, помешивай, детка, а я сейчас вернусь. Вот хлеб, молочко, пенку я сняла, так что мешай, а то пригорит. Элисон и мешала. А заодно наслаждалась небольшим кусочком хлеба с вкусняшкой. Даже облизывалась. Рена Астрид пока не возвращалась, зато... «Добрый день, Рента Элисон!» «Добрый день, Рент Матиас!» Элисон вполне доброжелательно улыбнулась. Правда, непонятно, Матиасу или варенью. Матиас Фрей, музыкант в городском оркестре, также снимал комнату у Рены Астрид. «А что?» Тихо, спокойно, не слишком дорого, место неплохое. С Элисон они иногда виделись по утрам, не слишком часто. Элисон убегала на работу пораньше. Матиас же просыпался позднее. Рена Астрид делала ему уступки, потому что музыкант же. Концерт заканчивается вечером, поздно, пока он дома будет, пока то да сё, уже и ночь. В 6 утра вставать не выспишься. Да и надо ли, если на работу ему только к 10? Общаться с ним Элисон было просто некогда, да и классическую музыку она, кошмарно, но факт, не любила. Виделись иногда за трапезой и только-то. Впрочем, положение жильцов одного дома позволяло молодым людям обращаться друг к другу менее формально. Матиас откинул назад прядь светлых волос. Тоже симпатичный мужчина. В оркестре на него смотрели с восхищением, и поклонницы у него были и много. Точёный профиль, волна светлых кудрявых волос, улыбка, тонкая и изящная фигура — не всем же быть шкафами. Одухотворенное выражение лица отлично дополняло этот образ, а разговоры о музыке служили контрольным выстрелом. Дамы млели и таяли. Только вот ужасная проза жизни. Матиас думал, на ком ему жениться, но подходящей невесты пока не находилось. «А музыку-то кушать не будешь!» И зарплата музыканта позволяет прокормить одного человека, а не семью с ребенком. Разве что у жены окажется приданное, или богатая родня, или Матиас придумает что-то. Матиасу придумывать не хотелось. Играть в кабаках, в борделях. Увы, это Левенсберг. Он бы, может, и не побрезговал, но вылетел бы из оркестра в один момент. Репутация, Как вы можете пачкать музыку? Нет-нет, в нашем оркестре вам не место. И рекомендаций не дадут, и многое другое». Подходящей невесты пока не было, денег особенно тоже. А вот хотелось же, он мужчина, молодой, вполне зрелый и готовый на подвиги. «В борделе? Да вы знаете, сколько там час стоит? Разоришься за три раза. Нет у Матиаса таких денег. Любовницу завести? Ну, это тоже затраты. Завести что-то симпатичное деньги нужны. А с кикиморой у Матиаса может и не получиться, он же не леший. Опять же семья. А если с замужней связываться, то супруг... До недавнего времени Матиас так и делал, спал с женой одного шахтера, но... Когда муж совершенно не вовремя вернулся с работы, а герой-любовник был вынужден выпрыгнуть в окно, судорожно хватая в охапку свои вещи и надеясь, что ничего не забыл. А если бы этот бугай его застал на месте? Заломал бы точно. Нет, такое не для Матиаса. Требовалась альтернатива. Но где ее найти? И тут... Элисон Барретт он видел, конечно, но искренне считал страшненькой. А тут девушка раскраснелась, улыбалась, и лицо у нее было такое... Улыбка даже крокодила украшает, а уж девушку тем более. Может, стоит попробовать? А что? Она и под боком, и вообще... Такие девушки должны быть счастливы, что Матиас обратил на них свое внимание. И Рент Фрей пошел в наступление. «Рента, вы любите музыку?» Ответом ему был оценивающий взгляд зеленых глаз. А потом Элисон была в отличном настроении, и ругаться ей не хотелось. Девушка четко ответила: «Не люблю, спать от нее тянет». Матиас аж зубами щелкнул. «Ну как так-то? Девушка должна любить музыку, цветы, конфеты. Нет? Тогда это неправильная девушка. Жаль. Я хотел пригласить вас на концерт как ведущий музыкант. Я могу устроить вам хорошее место». «Ведущий музыкант?» Элисон едва не фыркнула. «Ага, вторая флейта оркестра. В том смысле, что их всего двое флейтистов». «Благодарю вас, Рент Фрей, но музыка мне неинтересна». «И музыканты тоже. Отвали!» Матиас понял, что ему вежливо отказывают, но... «А вдруг пройдет?» «Рента!» Шаг поближе к девушке так, чтобы стоять почти вплотную. «Умоляю, не отказывайтесь. Мне бы так хотелось, чтобы вы сходили к нам на концерт». Элисон хмыкнула. «А ложка-то у нее в руке. И варенье. Оно жидкое, оно стекает, если что. Рент Фрей, вам бы переодеться». «А? Не надо заходить на кухню, когда тут что-то варят. Испачкаться можно». Матиас опустил взгляд вниз. Все верно. На его брюках, выстиранных и выглаженных, красовались отчетливые сладкие пятна, и к ним уже примерялась какая-то слишком умная оса. Элисон смотрела невинно. Ну а что? Он сам подошел, а у нее в руке ложка, ложка опустилась. Хорошо еще не на пол накапала, пол-то ей мыть пришлось бы. Рент Фрей взвизгнул и вылетел вон. «Мои штаны!» «О, горе мне, горе!» — пробормотала Элисон, возвращаясь к варенью. Она не знала, что Рена Астрид это видела, хотя и через окно, и положила себе строго поговорить с жильцом. Нечего девочку с пути сбивать, вот еще не хватало. А Элисон надо еще варенье положить. Молодец! И слова грубого не сказала, и конфликта нет, и проблемы. А штаны пусть стирает самостоятельно. Музыкант! Некроманта Хью нашел хорошего. Силу его Робин почувствовал с порога. Даже волосы словно наэлектризовались, и между ними замелькали крохотные черные искорки. «Рент?» «И вам доброго дня, Рент!» Имен некромантам обычно не называют, хотя Робин и не собирался нарушать закон. «Рент, прошу вас, жив ли этот человек?» Перстень Матео перешел из рук в руки. Некромант кивнул, сжал его ладонями, сосредоточился. «Вы женщина, мужчина? Женщина жива, а мужчину я не чувствую». «Не чувствуете? Его нет среди мертвых. но и среди живых я его тоже не чувствую. Это как?» Некроманту не привыкать разъяснять людям тонкости ремесла, так что он вежливо улыбнулся клиенту. «Некромантия и магия жизни — две стороны одной грани, Рент. Если человек умер, я могу призвать его душу из-за грани. Если человек жив, я могу почувствовать его среди живых. Если он спит, я могу даже увидеть его сон. Ваш друг не мертв, я бы это знал. Но как можно закрыть от меня живого человека, я тоже не знаю». Робин развел руками. «Рент, я тоже в недоумении, но Тео хотя бы не мертв?» «Нет, Рент, он не мертв. Тогда что может послужить преградой вашей силе?» «Не знаю, Рент, ранее нам не встречалось подобных случаев. Вообще, даже в учебниках их нет». «Нет, Рент. Условно, это может быть большое расстояние. Это может быть подземелье, и то не всякое, а коронное, для магов с изоляцией и рунами. Ну и, пожалуй, все. Я просто больше ничего предположить не могу». «Значит, или расстояние, или подземелье. Это основные условия, Рент». Робин потер лицо руками. «Я понял, Рент. Что ж, хорошо, что Тео нет среди мертвых. Сколько с меня?» 20 золотых. Робин торговаться не стал, молча отсчитал монеты и поблагодарил. На улицу он вышел в состоянии душевного нокаута. «Тео жив?» «Может быть, жив. А Робин 5 лет сидел с Сиднем и ничего не сделал, чтобы помочь другу. Домой, скорее домой! Ох, Рента, Барретт, огромное вам спасибо! Теперь бы еще найти Тео, и вообще все будет отлично!» «Рент!» — напомнил о себе Хью. «Домой, дружище, как можно скорее домой!» «А что сказать родителям и Ренту Лукасу? Я сам им напишу из дома!» «Рент, ну это как-то... Хьюга! Мне надо домой!» Хью даже и сердиться не подумал, наоборот, порадовался. «Оживает Рент, вот и рычать уже начал!» Хью сам шепнет пару словечек Ренту Лукасу, ничего страшного. «Хорошо, Рент Робби, вещи заберем и едем». «Да, Хью, и как можно скорее». «Рент Тео жив?» «Да, но я боюсь, что мы можем опоздать». Хью молча втопил педаль в пол. «Что ж, домой так домой». Дупло Эллисон проверяла не каждый день, но раз в 2 дня обязательно. Она отлично понимала, что поездка в столицу может затянуться, что... да что угодно может случиться, но ждала, и не напрасно. В открытой дрожащими от нетерпения пальцами шкатулке была новая записка. «Рента, я вернулся, жду вас в любое время, ваш Р». Эллисон подумала, что даже если кто-то найдет записку, ее примут просто за любовное послание. Ну и пусть. Сегодня она уже точно не сможет, а вот послезавтра у нее выходной, но до выходного она изведется. Но вечером... Нет, это не вариант. Рена Астрид плотно взяла девушку под свое крыло. Завтра они идут варить варенье, и пропадать нельзя. Никто просто не поймет. А сбегать по ночам... Но это и вовсе сюжет для плохого романа. Вот еще ей не хватало. Придется подождать. Эллисон так увлеклась, что даже на шаги не отреагировала. А они были. «Ага, попалась дрянь!» Эллисон с удивлением обернулась. К ней явно с нехорошими намерениями подходили 2 мужчин самого обтрепанного вида, и раньше она их точно не видела. «Вы кто?» — удивилась девушка, чуточку подаваясь назад. «А ты сейчас узнаешь!» Содержательно ответил один. «Шахту помнишь? Вальдес! Ска!» Эллисон и шахту-то не вспомнила бы, а уж какого-то Вальдеса? Это кто такой? Лицо у нее было таким удивленным, что шахтеры, а это были именно они, и то поняли, что бесполезно. И один напомнил более доходчиво. «Кайдаш!» «А, дошло до Эллисон. И что?» «Ну, ей-то и ничего. Ее-то Рент Вальдес домой отправил, обласкав со всех сторон, а вот шахтеров, ту самую троицу, которая и напакостила». Петер Хас и Лука Гос как раз были теми умничками, которые и подбили друга так долг отдать. Другу тоже досталось да посильнее, так что, когда их за ворота выгнали, он на приятелей рукой махнул и уехал сразу, а Петр и Лука остались. Если в характере человека есть пакостность, она проявится обязательно, или там, или тут. Вот и друга они подбили на глупость и сами задержались, рассчитывали, что Вальдесу отомстить сумеют. Вот приедет он в город, а уж они и не оплошают. Планы страшной мести строились в трактире за кувшином крепенького, так что деньги кончились быстро. А Вальдес, гад такой, в город и не торопился. Чего ему разъезжать? У него и свои дела есть. Подумали парни, да и нашли еще виноватого. А правда, откуда Вальдес узнал? «Ага, та самая баба, которая приезжала, это ж она ему сказала? Точно!» Немного смущало, что она вроде как маг, но Петр вспомнил, что маг она слабенький и хлипкий, а может и вообще никакой, и потом... Баба же! Ну какой из бабы маг? Исторические примеры ни Петра, ни Луку не убеждали. Кайдаша уничтожить не смогла. С горы ее Вальдес на себе тащил, так может она и не маг? А просто было у нее с собой чего-то такое. Под пятый кувшин они себя в этом преотлично убедили, так что оставалось подкараулить девчонку. Посмотрели у бюро, а то так бы и не узнали на улице. Последили чуток и обнаружили, что после работы она заворачивает к этому камню. Не каждый день, но место-то уединенное, тут ее и подождать можно. Так и сделали, и даже дождались. «Ну все, дрянь, сейчас ты за все и ответишь, а уж потом и уезжать можно!» Петр медленно, шаг за шагом, оттеснял девчонку в сторону, Эллисон отходила, судорожно соображая, что же ей делать. «Вот так!» — выдохнул Лука, обхватывая ее локтем за шею. «Давай, Пэт!» «А что? Так и не вырвется, и можно ее всласть того, а потом и поменяется!» А если дернется, то Лука ее в раз и придушит. Да что там? Так и шею сломать можно. Легко. Впрочем, пока мужчины об этом не думали. И о последствиях своего отмщения тоже. Вряд ли девчонка будет молчать. То есть ее надо, ну, это, чтобы не разболтала. Они пока еще не задумывались, но... Петр шагнул вперед, сгреб в кулак и грубо рванул платье на груди, полетели в разные стороны светлые пуговки. В следующий миг Эллисон дернулась, взвизгнула. Никто и не заметил, как в декольте ей стекла порванная тоненькая цепочка. Только вот... А в следующую секунду Петр стоял как вкопанный. «Пэт, ты чего?» — удивился Лука. «Ничего». Шепнул голос, который, казалось, был рядом и вокруг, и даже в нем самом. «Он уже ничего. Отпусти меня!» Рука сама разжалась, упала вниз бессильной плетью. Нельзя было сопротивляться, нельзя было ничего. Остатками ускользающего разума Лука понимал, что так нельзя, что надо... Надо... Что? Этого он уже осознать не мог никак. Сознание уплывало, растворялось, пропадало. Эллисон отступила на шаг от тел двух мужчин. Нет-нет, живы-то они были, и двигались, и дышали, и мычали, что-то такое. Ну чтоб тебя, твою виверну хвостом об забор! Она же так старалась! Так. Девушка кое-как выудила из разорванного платья цепочку с кулончиком, связала концы прямо на шее, потом починит. Вот так-то лучше. «Уф, а что теперь с этими делать?» Эллисон вгляделась в глаза Петера, потом Луки. «Чисто. Пустой лист. Ни памяти, ни мысли, ни осознания себя. Ничего. Она со страху перестаралась, стерла все, что под руку попалось. Не только последние несколько дней, а вообще все. До рождения». «Вот и подтверждение. Под одним из мужчин начала расплываться зловонная лужа». «Нет-нет, просто физиология. Деткам тоже бывает, в туалет хочется. Вот они пеленки и портят. И что теперь с этим делать?» «Нет, не так. А что она реально может сделать?» Долго думать Эллисон не пришлось. Выходило так, что сделать она ничего и не может. Разве что следы воздействия потереть. Только вот это тоже уметь надо. Она не умеет, может напортить еще больше, хотя куда ей еще? Эллисон аккуратно сняла цепочку через голову. Ну-ка, как их учили на занятиях? Ага, вот здесь и здесь. Ладно, специально их такому не учили, очень многое она нашла сама, потом еще и дорабатывали они, авось получится что-то полезное. Цепочка вернулась на шею. В мужчинах ничего не изменилось, разве что Лука упал на землю, обнаружив, что лежать приятнее, чем сидеть, а Петер стащил с ноги башмак и засунул его себе в рот. Пожевал и плюнул с досадливым ревом. «Невкусно!» Эллисон сунула шкатулку в карман, решив не оставлять ее тут. При встрече вернет Робину. «А эти двое? Да пусть тут и остаются, что с ними сделать-то можно? Авось не сдохнут. А и случится, что не ее забота. Эти двое ее тоже искали не за тем, чтобы спасибо сказать». «Кайдаш!» Надо полагать, Рент Вальдес провел внутреннее расследование на шахте и этих двоих выгнал, а они обиделись. «Сильно!» Только Вальдесу мстить можно втрое больше огрести, не унесешь потом. А ее вроде и не страшно, и не жалко. Их после этого жалеть надо, перебьются. Эллисон развернулась и ушла. Ей бы еще дома в тишине посидеть и починить цепочку. Эти сволочи одно звено порвали. Вот она его аккуратно снимет, а два целых осторожно соединит. Тут особого умения не нужно. Цепочка у нее самая обыкновенная, дешевенькая. Все равно сволочи. Рента Барретт, здравствуйте. Эллисон удивленно воззрилась на полицейского, как его Клифт? Хрифт? Нет, не вспоминается. Такой щенячье спаниелевского типа, глаза карие и волосы локонами уложены. Рент, чуточку вопросительно произнесла она. Слифт! Симон Слифт, вы меня не помните, Рента Барретт? Помню. Не покривила душой Эллисон. «А что имя забыла, так и что? Нужен он ей 300 лет в обед. Что-то случилось, Рент Слифт?» «Практически ничего. Рента Барретт, я хотел с вами посоветоваться». «Со мной?» — удивилась Эллисон. «Да, ну вы же недавно из столицы. Дело в том, что я хотел бы писать диссертацию. У меня есть кое-какие наметки, но нет научного руководителя». Эллисон пожала плечами. «А от меня вам что нужно? Я даже и диссертацию не напишу, увы». «Может, вы кого-то знаете в Королевском институте, кому можно довериться? Научный руководитель — это ведь серьезно. Попадется такой недобросовестный». Эллисон кивнула. «Бывали разные ситуации и весьма неприятные». «Да, лучше не рисковать, вы правы. Пожалуй, из порядочных, именно порядочных специалистов Рент Лоренс Шальгер». Он специалист-универсал, прикладник, так что сможет и посмотреть вашу работу, и посоветовать что-то. Вы когда собираетесь в столицу? Надеюсь, в ближайший месяц. А еще кого-то можете мне посоветовать? На всякий случай, если Рента Шальгера не окажется на месте. Эллисон невольно посмотрела на часы. Если она сейчас потратит весь перерыв на эту липучку, то останется без обеда. Она и выбежала-то ненадолго за кофе. Рена Глент попросила. У них кончился, а без кофе работать вдвое грустнее. Я понимаю, вы заняты. Может, я могу вас проводить, и мы побеседуем по дороге?» «Пожалуй, это будет лучшим вариантом», — согласилась Эллисон. До нужной ей лавки было еще 10 минут быстрой ходьбы, а потом еще и обратно, так что она заспешила вперед. Рент Слифт шел рядом, расспрашивая о столице. «Где можно остановиться, куда пойти? Кому из преподавателей, кто и когда работает?» Эллисон отвечала. Единственное, что она отказалась сделать, это дать ему адреса кого-то из своих однокурсников. «У нас был не самый дружный курс, Рент Слифт, да и ваша профессия обязывает». «Кто-то из ваших знакомых нарушает закон?» «Все люди иногда его нарушают». «Неправда, я никогда!» — искренне возмутился Симон. Эллисон пожала плечами. «Приятно видеть столь редкое исключение из правил. Неужели даже камнем стекло соседки не разбивали? Чужие яблоки не таскали? рогаток в детстве не делали и на голубей не охотились». Чуточку покрасневшие уши были скрыты волосами, так что Рентслифт гордо покачал головой. «Конечно, не делал. И крапивы его сторож не драл. Правда, правда. Это кто-то другой был. Вот». Эллисон улыбнулась в ответ. «Я вот регулярно. И вообще в детстве была то еще проказницей. Расскажете, Рента?» «Простите, Рентслифт, это не очень приятно вспоминать. Больно». Резко помрачнела Эллисон, так что устыдился даже толстокожий Симон. «Может, вы мне что-то расскажете? Пожалуйста. Наверное, у вас очень интересная работа, полиция же». «Да, бывает», — приосанился Симон. «Вот, к примеру, вчера у нас был вызов, пришлось забирать два тела». «Убийство? Сложно сказать. Может, мужчины допились до белой горячки, кто ж их знает? Их змея покусала. Или змеи». «Что вы говорите? Да, вы представляете, даже странно как-то, но, видимо, с пьяну. Мы уже личности установили. Это шахтеры. С одной из шахт они были не так давно уволены, но из города еще не уехали. Отправились зачем-то в пригород, наверное, допились до изумления. Пошли гулять, поймали змею». «Зачем?» — искренне удивилась Эллисон. «Что только с пьяну не творят, Рента, вы не представляете. Из деревьев снимаем, из крыш, и это еще самое безобидное. Хуже, когда начинают с топором за соседями гоняться». Эллисон была согласна, что это намного хуже. О случившемся она догадывалась. Кажется, это те двое идиотов. Но совесть ее совершенно не мучила, с чего бы? Даже если бы она знала, что после ее ухода откуда-то из-за камня выползет ни в чем не повинная змея, проползала она мимо по своим делам, и что Петр, окончательно впавший в детство, схватит ее за хвост и замотает над собой. «Вот как есть! Так за хвост и цапнет, а что?» Хватательный рефлекс у человека мигом пробивается. Родиться не успел, а уже что-то готов ухватить, и ведь не отберешь потом. Так и тут получилось. Просто в этот раз не повезло. Крупная гадюка так оскорбилась человеческой наглостью, что сперва цапнула одного хватуна, а потом и второго, и уползла по своим гадючим делам. А что ей, сидеть и смотреть, что ли? Занята она, вот. Два тела обнаружили уже примерно через сутки, когда на них и следов магии не осталось, только змеиный яд. Магия-то быстро выветривается, когда человек умирает. Несколько часов, и только к некроманту, а тут и некроманта никакого не звали. И взять его негде, это птицы редкие, и был бы, чего человека попусту тревожить. Ясно же, нажрались и пошли на подвиги, винищем-то как от них воняет. Трактирщиков опросили, мигом нашли, где эти двое пили, прикинули, ну, могла и белочка прискакать очень даже запросто. А в таком состоянии чего только не творят. Симон рассказывал. Эллисон внимательно слушала, иногда комментировала или отвечала на вопросы. Так они и кофе купили, и обратно вернулись. Причем Симон проводил Эллисон до бюро и откланялся. Первая проверка ничего не выявила. Пока. Да, Эллисон явно знает столицу, и Королевский институт тоже знает. Она точно там бывала. Она о нем рассказывает, как человек знающий, но... Но это ничего не значит. Надо просто копать глубже, и Симон обязательно накопает что-то компрометирующее. Он же знает, что тут неладно. А чутье никогда не подводило великого сыщика Слифта. Второй визит сильно отличался от первого. Робин, понимая, что его внешний вид безразличен гости, встретил ее лично, спустившись в гостиную, а Хью даже чашку чая подал и печенье на подносе. 6 видов. «Пожалуйста, Рента Барретт, угощайтесь». В храм Хью сходить успел и на девушку взирал вполне благосклонно. Да что там, он бы и крокодила одобрил, заставь это чешуйчатая зеленка его мальчика ожить и вылезти из скорлупы. Эллисон улыбнулась в ответ. «Спасибо, Рент». «Да какой я там Рент? Зовите просто Хью». «Спасибо, Рент Хью. Чай замечательный». Рена Шаф частенько угощала девушку, но... Чай она заваривала такой слабый, что даже окраска у него была крайне сомнительной. То ли чай, то ли в воде большая примесь железа. А вот Хью чайного листа не жалел, сыпанул от души, и в чашечке гости плескался темно-коричневый напиток, который Эллисон и отпила с видимым удовольствием. «Рента Барретт!» Робин потратил 5 минут на то, чтобы пригладить кое-как волосы, еще раз посмотреться в зеркало и убедиться, что лучше не стало. Увы. Не с его рожей прихорашиваться можно и не начинать было. Впрочем, Эллисон улыбнулась ему вполне дружелюбно. «Рент Лейтнер». «Нет, прошу вас, Рент Робин». «Хорошо. Рент Робин, вы не зря съездили». Робин только порадовался, что не надо тратить время на светскую беседу, и тряхнул головой. «Не зря. Мне хотелось бы показать вам, что я нашел». Эллисон покосилась на поднос с печеньем, но чашку поставила. «Идем?» Робин радостно кивнул. «Да, конечно». Хью посмотрел на это дело, ловко вернул все на поднос и принес его в кабинет. «А чего добру пропадать-то? Пока разговаривать будут, авось и поедят». Да и Рент Робби не удержится. Вон девушка ему уже 2-ю чашку налила и сахар положила. Вот и правильно, а то одежда висит, как на вешалке. Почаще бы Рента в гости приходила, глядишь, и откормим хозяина. И, кстати, надо бы обед приготовить, то есть достать и разогреть. Как раз и поедят вместе. Получив кристаллы, которые скопировал Матео, Эллисон аж засветилась собственным светом от радости. «Ну, бесценный же человек! Это ж шикарно!» «Рента, а мы сможем все это посчитать?» Робин смотрел на девушку чуть ли не умоляюще. «Я не знаю, может, и правда там хотели что-то скрыть». Эллисон качнула головой. «Не знаю. Давайте вы мне поможете. Мы сейчас составим сводные таблицы». «Потом посчитаем первичку, построим график, а потом уже будет видно». «Как вы только во всем этом понимаете», — вздохнул Робин. «Вот у меня в голове оно почти и не задержалось». Эллисон пожала плечами. «Так вам же и не надо, а я на это училась». «Если кому интересны статистические формулы, можно погуглить. Там в 3 этажа с чердачком». Функция выборки, распределение, отклонение, много чего интересного. Особенно Тервер и математическая статистика. Большой взрыв мозга. Робин подумал, что он-то тоже учился. Ивангардский университет считается лучше и престижнее королевского. И преподаватели там лучше. И он был одним из лучших на курсе. Но вот поди ж ты, ничего в голове не задержалось. А у этой девушки все в порядке. Она взяла купленный им проектор, вывела на стену данные, уверенно расчертила лист на несколько таблиц и принялась вписывать в них цифры. Минут 5 Робин сидел дурак дураком, а потом... Рента Эллисон, а можете вы мне объяснить, что и куда писать? Может, я хоть чем помогу? Эллисон и не задумалась. Давайте объясню. Чтобы вы понимали масштаб, нам даже вдвоем это неделю считать. «Неделю?» — ужаснулся Робин. «Но вы же...» «Я к вам пришла с готовыми выкладками. И заметим, я все это и так сижу на работе и считаю. Десяткам цифр больше, десяткам меньше. По нашему району. Нас начальник и 4 подчиненных, и то работы всем хватает. А тут мы вдвоем, а цифры берутся за целый район, за несколько месяцев». «Вы хотите все пересчитать?» Даже чуточку удивился Робин. «Но Матео написал же, я вам дал письмо». Эллисон качнула головой. «Рент, а вы вообще в это верите?» «Во что? Матео мне лгать не стал бы!» Эллисон качнула головой. «В этом я и не сомневаюсь. Он бы лгать не стал, но он сам мог заблуждаться. Вот вы, сколько вы помните из институтской программы? Формула Вебера Гука, формула Гранде, формула Шихта-Леймана — можете мне сейчас написать?» Робин развел руками, признавая свое несовершенство. «Вот. Предполагаю, что и ваш друг их не помнил и считал все это не сам. Да он так и пишет». «Ну да. А если так, ему легко могли наврать. И начать надо с этого вашего Рента Найрета. Мог он сказать неправду? Или он такой честный, что аж светится?» «Я думал об этом», — опустил глаза Робин. «Правильно. А потому вы в своем университете не шутили, что самая продажная наука — это статистика?» «Нет, не помню», — опешил Робин. «А мы шутили, потому что она основана на числах и формулах». «Ну и что?» — Эллисон качнула головой. «Это математика. А математика — штука такая, можно доказать одно, можно доказать второе, там забыть знак или здесь чуточку не то число взять. Это вполне реально. Поэтому доверять можно только своим расчетам. И то я бы предпочла пересчитать». «Думаете, Матео обманули?» «Я готова допустить эту возможность», — кивнула Эллисон. «Если он сам не считал и не проверял, если принял на веру чужие данные. Это статистика. При определенном умении она покажет ровно то, что я захочу». «Никогда не думал, что все так сложно». «А все не сложно, просто проверять нужно. Всегда и везде». «Понимаю. Показывайте, Рена Эллисон, будем считать вместе. Надеюсь, мне вы доверяете». «Но проверять буду. Вы слишком давно не считали и забыли половину формул, так что проверю обязательно». «Хорошо, Рена, показывайте». Эллисон кивнула и взялась за грифель. «Для одного человека тут и правда очень много работы. Надо свести данные в таблицы, надо обработать первичку, причем не одну, а по каждому району, и взять разбивку по месяцам. А вот тот конкретный период, когда сошла лавина, так и по дням надо бы. Потом построить графики, посмотреть точки максимума и минимума, определить общую формулу кривой». Работы предстояло вагон и небольшой вазок. И Эллисон искренне сомневалась, что они уложатся даже в 10 дней. Но ведь надо! Вечером Хью отвез уставшую девушку домой. Не совсем к дому Рены Шаф, просто подвез в указанное Эллисон место, а там уж она сама прекрасно дойдет, даже со стопкой книг, которые преподнес ей Робин. От книг Эллисон отказаться не смогла. Цветы, сладости, даже драгоценности — это ее не так интересовало, а вот книги — кому что, а ей нравится читать. И от книг из закрытых разделов библиотеки она не откажется. Вот почему она скучала, так это по столичным библиотекам. Но что дано, то и берем. Эллисон погладила обложку верхнего томика и заспешила домой. Сегодня она почитать уже не успеет, но завтра с утра вполне.